Глава 4. «Мне кажется, твоя сестра очень милая», — говорит друг Катя, хотя последние минут 20 мы молчим. «Ну и что мне ответить? Рассказать ей, как Алиса это ноги раздвинула, явно не случайно. В венах тут же бурлит кровь. И единственное, что мне сейчас хочется, это не болтать о новой сестре, а трахаться. Желательно жестко, выбивая все мысли о новых родственниках. Но стоит только взглянуть на профиль невесты, как становится ясно, что секса сейчас не будет. Но не в машине же, и не вечером. Она же не готова. Я вздыхаю, унимая похоть, только и желая поскорее оказаться в клубе, где я смогу снять готовую на всю тёлку. Обязательно худенькую блондинку. «Ты не идешь?» Уже у дома дует губы Катя, а я лишь плечами пожимаю. Нужно в сервис к пацанам заехать, дела обсудить, да машину глянуть. «Ну ладно, я тогда соберусь. Давно хотела побывать в вашем загородном доме. У вас же вроде бассейн был?» «Был». «Ну вот и отлично. Познакомлюсь с твоей сестренкой поближе». «До вечера, милый», — поставляет она щеку, и я покорно целую. Стоит Кате выйти, тут же газую с места, чтобы поскорее добраться до пацанов. Сервис «Автопомощь». Держит его мой лучший друг Глеб. Порой я удивляюсь, как мы не поубивали друг друга. Но каким моральным уродом он бы не был, он единственный, кому я могу позвонить среди ночи и позвать на помощь. И единственный протест отцу, который запретил с ним общаться, когда его отец попал по статье. Теперь он сын заключенного, и все, что ему осталось, этот автосервис. Мы уже 3 раза пытались его развить, и 3 раза попадали на бабки. Сами в бизнесе мы мало что понимаем, но хотели найти людей, которые помогут. И нам настолько не везет в этом плане, что мы решили оставить все как есть. Посмотреть, может, и сами чего придумаем для развития. Здорово. Глеб живет прямо здесь, на 2-м этаже. Чего кислый? Катя в клуб не отпустила. Не отпустила бы, узнай она все. Усмехаюсь, машу парням, что чинит тачку, и иду на 2-й этаж, в берлогу друга. Падаю в кресло и смотрю в пыльное окно. «Тогда чего?» «Да ничего. Батя жениться вздумал». «Это было ожидаемо. Ему же нужно получить голоса женщин и их подкаблучников». «Да-да». «Сегодня знакомился с новой мамочкой». «Горячая?» – подмигивает Глеб, и я усмехаюсь, отпивая глоток выданного дешевого пойла. «Она нет. А вот сестренка». Перед глазами всплывает порочный образ и фантазия, где вместо того, чтобы вылезти из-под стола, я подтягиваю стройные бедра ближе, отодвигаю белую полоску, рассматривая розовую, истекающую влагой плоть. Сука. «Да ладно! У тебя появилась сестренка? Фотка есть?» «Нет. Но можно найти. Мне и самому интересно покопаться в биографии этой сексуальной штучки». «Так», — садится Глеб за свой ноут, — «фамилия и имя?» «Алиса». «Фамилию не знаю». «Погоди, надо глянуть в хозяйку благотворительного фонда». Даю название, и вскоре мы узнаем фамилию Алисы. Репина. Забиваем в поиск, и через несколько сотен лиц находим нужное. «Вау!» – присвистывает Глеб. «Да я и сам пялюсь на Аву». На ней Алиса в обтягивающем, как вторая кожа, платье бледно-бежевого цвета. Кажется, что вообще голая. Вот как тёлки это делают? Все вроде уже видел, все пробовал, но стоит появиться чему-то запретному и неизведанному, так кажется, что вот с ней будет иначе, с ней будет по-другому. А по факту секс давно превратился в еще один способ сбросить пар, чтобы и дальше играть правильного мальчика. Алиса на фото на каком-то благотворительном мероприятии. И дальше фотки, фотки, фотки. И все с мероприятий, словно помимо этого, жизни у нее нет совсем. Но одно понятно точно. Вкус у девочки имеется, и одеваться она умеет. Чем больше фоток смотрю, тем сильнее жалею, что не встречал ее раньше, потому что было бы гораздо проще трахнуть ее тогда, когда связь с ней не могла помешать моим только устаканившимся отношениям с Катей. «Она красотка. Ты ей уже присунул?» «Не, мы только сегодня познакомились». «Да и не буду я, она же сдаст меня. Рисковать отношениями с отцом, пока у меня нет счета в швейцарском банке, я не стану. Да, это может. Посмотри, какой взгляд. Приближает он фотку. Акула. Слушай, а как насчет того, чтобы породниться? Представь только, сыграем две свадьбы. Внутри свербит мысль набить Глебу морду. Но рациональных причин для отказа у меня не находится. Так что пожимаю плечами. Почему, собственно, и нет? Будет интересно понаблюдать, как ты ее завоюешь. Только потом расскажи, какая она в постели. Обижаешь. Расскажу, конечно. С Катей все так же тухло. Он когда-то сам был в нее влюблен и даже был готов рискнуть нашей дружбой. Но когда его отца посадили, он быстро сменил приоритеты. Я от секса с ней и не жду ничего. Ты насмотрелся или еще дрочить будешь? Прости, брат. Я не готов к такой близости. Прижимает он ладонь к сердцу, а я толкаю его в плечо, и мы ржем. Ладно, погнали. Нашел одного чувака. Может, он чего нам посоветует в плане денег? Как в прошлый раз? Ну, ты сам торопишься от папаши отвязаться. Не торопись. Может, реально что-то масштабное подвернется. Может, и подвернется. Киваю и встаю. Он идет переодеваться, и мы, наконец, выдвигаемся. В клубе встречаемся с мужиком, который предлагает тему открытия сети кальяны в городе. Мы обсуждаем это почти полчаса, в итоге решая просто подумать. Но я уже понимаю, что это муторно и чревато. Чуть позже подваливают бывшие одноклассники. Они тут же пить начинают, а я ищу глазами ту, с кем планирую зависнуть. Глаз никто не радует. Прям пошлая скукота одна. Хотя вон та в джинсах неплохо выглядит. Попка обтянута тканью, что надо. На стройном теле белый топик, который переливается в свете неона. Длинная коса то и дело бьет спину, словно хлыст, привлекая мое внимание. Пью с парнями за встречу, а сам встаю. Мне срочно нужно спустить пар. Вот с ней. Тем более, что она двигает задом, чтобы уйти отсюда не одна. Таких всегда за милю видно. Слишком яркий макияж, слишком вызывающий вид. Не удивлюсь, если белья на ней нет, а в кармане джинс квадратик с резинкой. Музыка звучит в ритме моего участившегося дыхания. Я пробираюсь сквозь толпу, замечая, что охотников на малышку предостаточно. Она умеет двигаться и привлекать внимание. Я, наконец, возле нее, опуская руку на тонкую талию, чувствуя мягкость кожи, плавность линий. «Сегодня ты уедешь со мной», — говорю без прелюдий прямо в ухо, чувствуя пряный сладкий аромат. До такой степени знакомый, что член тут же тычется в ширинку. «Что, все блондинки пользуются одними духами?»